Но почему вы скрылись тогда, не сказав вашего имени и не назвав место нашей будущей встречи? Зачем? Тогда в туре я захотела узнать, что представляет собой знаменитый скрипач. А теперь вам этого больше не хочется? Вы показались мне таким избалованным, таким упоенным своими успехами. А кроме того, скромная провинциалка просто побоялась затеряться среди многочисленных почитательниц вашего таланта. О, успех, почитательницы. Да вы знаете, что люди глазеют на меня, как на гориллу в клетке. Да-да-да-да-да. Публика, которая приходит меня слушать, да ей наплевать на музыку. Для нее важнее, на какой ноге я стою и какой у меня пробор. О, сейчас будет чай. О чем это ты так яростно разглагольствуешь, Тео? В передней слышно? О том, что ненавижу публику, сбегающуюся на мои концерты. О, это что-то новое. А женщин, которые говорят тебе, что ты светлый сон их юности, тоже ненавидишь? О, их больше всего. Во время концерта они не в такт хлопают веерами, потом являются за кулисы, декольтированные, затянутые, шуршащие шлейфами, и принимаются толковать о тонких движениях своей души. Я слушаю их, и мне хочется только одного, чтобы они подобрали шлейфы и прикрыли ими свои плечи. А вы не пробовали говорить им это, а? Молли, я даже в детстве никогда не слышал, чтобы ты так смеялась. А что, что-то удивительно, Тео. Мистер Мирский так хорошо рассказывает. Ну, ради бога, не называйте меня так. Мистер Мирский. Молли. Тео, у меня нет ни бархатного шлейфа, ни веера. Может быть, вы сыграете? Правда, Тео. Я так давно не слышал твоей скрипки. Ну, хорошо. Я сыграю. Тео, малыш, это твое? Да, Джек. О, дядя Конрад сказал бы, воздай благодарность судьбе за ее великий дар. Твой талант, избранник судьбы Теодор Мирский. Избранник? Как тебе не стыдно, Джек, ты смеешься надо мной? Совсем нет. Почему ты так думаешь? Почему? Ты помнишь легенду о крокусах? Разве можно забыть ее? Недавно я вдруг вспомнил ее, и внезапно все стало облекаться в звуки. Передо мной проносились, блистая копьями, призрачные войны. Слышался гул грядущей победы. Вот ты, Джек, говоришь, что я избранник судьбы. Но кто же действительный ее избранник? Тот, кто в цветке видит символ борца, или же один из этих борцов? Как дядя Конрад, как мама, как ты, наконец. И вот с тех пор, как бросили в крепость дядю Конрада, одна только мысль преследует меня. Я чувствую, что должен написать об этих людях. Стойких, как крокусы. Это должна быть симфония. Симфония крокусов. Если ты напишешь это, малыш, если ты это напишешь... В то же время все так трудно. Но почему? Почему бы вам не написать вашу симфонию? Что вам мешает? Ну, прежде всего, я сам. Концерт в Милане, концерт в Париже, корреспонденты, дурацкие разговоры. Ну, ты брось все, ну кто тебя принуждает? Боюсь, что не смогу довести до конца. Почему? Мне кажется, я утратил что-то самое важное. Ну, малыш, полно. Поставь-ка лучше на огонь котелок. Вот, осторожнее, сажа налетит. Да, не хватает одной чашки. Я сейчас. О чем вы думаете, Молли? Почему вы молчите? Мне не хотелось бы сейчас говорить. Ну, скажите хоть что-нибудь. Так вот вы какой, Теодор Мирский. Я хотел бы поговорить с вами, Молли. Мне нужно еще раз увидеть вас. Нужно? Да. Хорошо. Когда? Вы молчите. Вы не хотите сказать? А вот и я. Кроме чашки, хозяйка дала мне целую корзину бисквитов. Да здравствуют добрые хозяйки. Молли, может быть, ты разольешь чай? Да, конечно. Ты знаешь, я часто представлял себе, как ты приходишь ко мне в гости. И я тоже. А где у тебя сахар? Вот. Ага. Ты вспомнишь, что на полях твоей родины каждую весну... Джек! Что это ты там бормочешь, уставившись на огонь? Как она тогда сказала? Кто? Мама. Ты вспомнишь, что на полях твоей родины каждую весну распускаются крокусы. Дождь льет, как из ведра. Итак, многоуважаемый доктор Джек Реймонд, вам сегодня исполнилось 22 года. С чем имею честь вас поздравить? Ого, почта уже здесь. Ну что ж, отлично, отлично. Дорогой коллега, ваши опыты по части изготовления противодифтерийной сыворотки. Ну что ж, ответим. Так. О, из Эдинбурга приглашают на конгресс. Придется приехать. Так. А это от кого? Дорогой мистер Реймонд, я и моя жена... Нет слов, чтобы выразить вам нашу горячую благодарность. Мальчик уже встал с постели. Супруги Смит. А, вспомнил. Томми Смит, 10 лет, двусторонний круп. Ну что ж, а Тео не строчки. Может быть, в газетах что-нибудь есть? Так. Забастовка текстильщиков в Лодзи. Нет, не то. Ага, вот. Тео Мирский, двухнедельные гастроли в Риме. Ну, все в порядке. А это что? Как мое письмо маме? Пришло обратно. Адресат выбыл. Что бы это могло значить? Да, войдите. Мама! Мама! Здравствуй, мой мальчик. Мамочка. Мама, как неожиданно, как здорово, что ты приехала. А то уж я не знал, что думать. Где Тео? Садись же, давай свой плащ. У меня всего несколько минут, мальчик. Я заехала проститься. Проститься? Дело требует моего присутствия там. Необходимо заменить Конрада. Ты возвращаешься в Польшу? Да. Нет, нет, я не отговариваю тебя. Я понимаю, но только как же Тео? Ты уже большой, Джек. Ты выбрал свою дорогу и не свернешь с нее. Да ну а Тео? Он ведь ребенок и останется таким навсегда. Ты заменишь ему меня. Я никак не соберусь с мыслями, не пойму. Пора. Пора, мальчик. Мой пароход через час. Я провожу тебя. Нельзя. Прощай. Прощай. Прощай. Прощай, мама. Прощай. Ну. Ну вот я и один. Их целое войско. Стойкое войско. Они не меняют свой цвет, как розы. Не засыхают на стебле от трусости и малодушия. Я понял. Зимой их покрывает толстой пеленой снег. Но хоть бесчисленны павшие, воинство все растет. Надо только быть стойким. Надо помнить, весна непременно настанет. Да, да, услышать это, узнать это, все равно, что вдохнуть ветер с моря. Уехала. А я ничего не сказал ей. Я так и не успел ничего ей сказать. Войдите! Я... Кто вы? О. Позвольте, я помогу вам. Ну, снимите же ваш плащ, он совсем промок. Так, откиньте капюшон. А! Молли! Молли! Ты был прав. Как ты был прав, Джек? Подожди, что случилось? Дядя выгнал меня из дома. Я пришла к тебе. Ты примешь меня на день, на два? Я устала. Спать хочется. Я ничего не вижу. Подожди, ну снимай скорее плащ. Вот так. Сейчас я принесу тебе что-нибудь сухое. Придется пока обойтись моим бельем и одеялом. Вот выпей пока молока. Нет, нет, Джек. Джек. Я должна тебе сказать. Будет ребенок. Бедная моя девочка. И ты в руках дяди. Ты примешь меня? Дурочка. Вот выпей горячего молока и нет. Не говори, пожалуйста, глупости. Нет, Молли. Нет, ты хочешь быть милосердным, как тетя Сара. Она пробовала вмешаться вчера, говорила дяде о кающейся грешнице. Мне незачем каяться, я не стыжусь. Я не стыжусь. Ну, ты должен понять это, прежде чем примешь меня. Моя жизнь принадлежит мне. И если я предпочла погубить себя... Успокойся, Молли, Джек, успокойся. Если я предпочла... Дай мне руку. Пульс совсем слабый. Когда ты ела в последний раз? Я не помню. Вчера... Все открылось днем. А может быть, это было вечером? Я не помню. Ну... Отчего у тебя синяк на лбу и вот здесь на руке тоже? Он что, ударил тебя? Он хотел заставить меня сознаться. Требовал, чтобы я покаялась. Чтобы на коленях сказала ему, кто отец. Как с Эллен. В унижении обрести Бога. Проклятье. А потом я все шла, шла. Болото. Да, да. К утру я была на станции и захватила ранний поезд. Ты знаешь, тот дешевый. У меня не хватило бы денег на экспресс. Тетя Сара успела сунуть мне только несколько шиллингов. Как она плакала, бедняжка. И вот я тут. Не знаю почему, я была уверена, что ты не прогонишь меня. Дурочка, но я ни за что не отпущу тебя. Останься, пока все кончится. Ну, а уж потом, если... Если что? Если отец ребенка... Отец ребенка? Он забыл меня. Забыл? Молчи. Он ничего не знает о ребенке. И не должен знать. А я... Я люблю его. Да и... Ты тоже. Я? Молли. Молли, это Тео. Да.